Глава 60. Во взгляде Деверо, брошенном на меня, я заметил легкую тревогу. Возможно, ее потревожило что-то в моем голосе. «Поговорить о чем?» — спросила она. Я задал мучивший меня вопрос. «Встречалась ли ты с кем-нибудь из парней из базы?» «С какой базы? Из Келхэма?» «Да, из Келхэма». «Это ведь несколько личный вопрос, ты так не считаешь?» «Так встречалась или нет?» «Конечно нет. Ты часом не рехнулся? Да эти парни — моя самая большая проблема. Ты же знаешь, какие отношения между военными и местными правоохранительными органами. Они являют собой самый острый конфликт интересов». «Ты имела личные отношения с кем-либо из них?» «Нет, по той же самой причине». «Ты знакома с кем-нибудь из них?» «Чисто шапочно», — ответила Элизабет. «Я бывала на базе и встречалась с некоторыми старшими офицерами, но эти встречи были строго официальными, как и должно было быть. Они пытаются решать те же проблемы, что и я». «Понятно», — сказал я. «А почему ты спрашиваешь об этом?» «Мунро заходил в дом Макклатчи. Розмари Макклатчи и Шона Линдси, похоже, имели одного бойфренда, а также, возможно, и Дженнис Чапман. Мунро слышал, что и ты встречалась с этим парнем». «Что еще за чушь собачья? Я уже 2 года не встречалась ни с одним парнем. Что тебе еще сказать?» «Да я просто хотел спросить», — сказал я в свое оправдание и сел. «Ну, извини». «И кто же этот парень?» «Этого я тебе сказать не могу». «Ты должен сказать мне, кто он. Ты что, не понимаешь? Дела Макклатчи и Линдси веду я, и для меня эта информация первостепенной важности. И, кстати, я имею полное право узнать, с кем, без всяких на то оснований, связывают мое имя». «Рид Райли», — ответил я. «Никогда о нем не слышала», — пожала она плечами. И вдруг встрепенулась. «Постой, постой, ты сказал Райли?» Я ничего не ответил. «О, Господи!» — простонала Деверо. «Сын Карлтона Райли? Так он в Келхэме? Мне это и в голову не приходило». «Я ничего не сказал». «О, Господи!» — снова произнесла Элизабет. «Это многое объясняет». «Это его машина оказалась на рельсах. А Эмилин Макклатчи думает, что Розмари была беременна от него. Она сама это сказала. Я ее не расспрашивал». «Мне надо с ним поговорить». «Ничего не получится. Они только что вывезли его на вертолете». «И куда?» «Где в мире расположен самый удаленный гарнизон американской армии?» «Не знаю». «Я тоже не знаю. Но ставлю 10 против 1, что уже сегодня вечером он окажется там». «А чего ради он говорил, что встречается со мной?» «Само мнение», — предположил я. «Может, он хотел похвастаться перед приятелями тем, что собрал всю коллекцию. 4 самые красивые девушки в Картер-Кроссинге». «Братья Бранноны, владельцы бара, рассказывали мне, что он был важной птицей, и всегда с ним рядом была конфетка». «Ну уж я-то не конфетка». «Его отец наверняка знал, с кем Дженнис Чапман завела роман. Они же вместе работали в Сенате». «Я ничего не сказал». Деверо смотрела на меня в упор. «О, нет», — вдруг сказала она. «О, да», — эхом произнес я. «С одной и той же женщиной? И отец, и сын? Да это же полная мешанина». «Мунро не может подтвердить это. Да и мы тоже». «Мы можем высказать предположение. Дело в том, что если поднять слишком большой шум, теоретически он может вызвать обратную реакцию». «Возможно», — согласился я и тут же добавил. «А возможно и нет. Кто знает, как воспримут такое известие эти люди». «Как бы то ни было, ты не можешь ехать вокруг Колумбия. Только не теперь. Это слишком опасно. Это все равно, что разгуливать, повесив на спину самую большую в мире мишень». «Ведомство по связям с Сенатом сделало слишком большую ставку на Карлтона Райли. Они не позволят тебе разрушить то, что ими создано. Поверь мне, ты для них ничто, по сравнению с хорошими отношениями с комиссией по делам вооруженных сил». Едва Деверо закончила, как зазвонил ее телефон. И она, сняв трубку, с минуту молча слушала. Затем, прикрыв микрофоне ладонь и повернувшись ко мне, чуть слышно произнесла. «Звонят из полицейского участка в Оксфорде. Спрашивают про убитого журналиста. Я хочу им сказать, что преступник, виновный в его смерти, был застрелен полицией при оказании сопротивления при аресте и что дело закрыто». «По мне так все нормально», — согласился я. «Это она и выдала полицейским из Оксфорда. А затем ей предстояло обзвонить целую кучу штатных ведомств и руководящих работников округа, поэтому я вышел из офиса. У нее было столько дел, что я решил отложить продолжение нашего разговора до 9 часов, иначе говоря, до ужина». За ужином мы заговорили о доме ее отца. После того, как Деверо заказала свой обычный чизбургер, я спросил, каково было расти здесь. «Довольно странно», — ответила она. «Понимаешь, мне ведь не с чем было сравнивать здешнюю жизнь. Пока мне не исполнилось 10 лет, мы жили без телевизора и никогда не ходили в кино. Но даже тогда я понимала, что где-то есть другая жизнь. Да мы все это понимали, и мы все больше болели островной лихорадкой». Островная лихорадка. Эвфемизм, определяющий состояние перманентной депрессии, вызванное ощущением того, что человек словно заперт в пределах небольшого острова, с которого он никогда никуда не вырвется. Потом Элизабет спросила меня о том, где рос я, и мне пришлось, пройдясь по длинному перечню этапов моей жизни, рассказать ей о том, что я смог вспомнить, чувствуя себя пловцом, переплывающим Тихий океан. Родился в Западном Берлине, когда мой отец был назначен туда в посольство. Дюжина разных баз до поступления в начальную школу. Образование получал, скитаясь по всему миру. Шрамы и синяки, заработанные в драках на жарких и влажных улицах Манилы. Через некоторое время то же самое, но в холодных и влажных кварталах Бельгии, вблизи штаб-квартиры НАТО. Затем, через месяц, столкновение с настоящими преступниками в Сан-Диего, перешедшее в затяжной конфликт. В конечном счете все закончилось Вестпойнтом, а потом наступила беспокойная жизнь, связанная с постоянными переездами, которых требовала моя собственная карьера. Переездами и в те же самые места, и в новые, поскольку армия с ее глобальной сетью баз отличалась от корпуса морской пехоты. «И как долго тебе приходилось жить на одном месте?» – спросила Элизабет. «Думаю, не больше полугода», – ответил я. «А каким был твой отец?» «Спокойным», – задумчиво произнес я. «Он был сторонником охраны окружающей среды и любил наблюдать за птицами. А между тем, его работа состояла в том, чтобы быстро и эффективно убивать людей, и он постоянно был начеку». «Он хорошо к тебе относился?» «Да, но на старый лад. А твой отец?» Дэверу кивнула. «На старый лад – это как раз подходящее определение. Он мечтал, что я выйду замуж, и ему придется ездить навещать меня». «А где был ваш дом?» «К югу по Мейн-стрит, не доходя до поворота, в первом переулке слева. Туда ведет маленькая грунтовая дорога. 4-й дом справа». «Он еще стоит на месте?» «Если можно так сказать». «И он никому не сдан снова?» «Нет. Мой отец перед смертью сильно болел, и ему было не до дома. Банк, которому принадлежал дом, тоже не уделил ему внимания. Так что сейчас наше обиталище превратилось в развалину». «Все заросло, на стенах какая-то слизь, большой старый сарай позади дома. К почтовому ящику было приклеено 6 букв». «Откуда тебе все это известно?» «Я там был», — ответил я. «Проходил мимо, по пути к дому Макклатчи». Она ничего не ответила. «Кстати, я видел оленьи козлы». Она ничего не ответила. «И я видел землю в багажнике твоей машины, когда ты давала мне патроны к дробовику».